Глава 19. Бог в помощь. Доброе утро, фрау Бухендорф. Как прошли выходные? В половине девятого она все еще сидела с газетой, раскрытой на спортивной странице. Для меня уже был приготовлен список предприятий, подключенных к системе смоговой тревоги, около 60 названий. Я попросил ее отменить мою встречу с Эль Мюллером и Томасом. Мне не хотелось видеться с ними до окончания расследования. Впрочем, я и потом не горел желанием общаться с ними. — Вы тоже восторженная поклонница нашего теннисного гения, фрау Бухендорф? — Что значит «тоже»? Вы хотите сказать, как вы или как миллионы других немецких женщин? — Ну, я, во всяком случае, считаю, что он действительно потрясающе играет. — А вы играете? — Вы будете смеяться, но мне трудно найти достойного противника, который выдержал бы мой натиск. Правда, молодежь иногда побеждает меня просто потому, что у них другие физические возможности. Но в парном теннисе с хорошим партнером мне практически нет равных. А вы играете? Можно мне тоже похвастаться, господин Зельб, в подражании вам? Я играю так хорошо, что мужчины наживают себе со мной комплексы. Она встала. Разрешите представиться, чемпион юго-западного региона среди юниоров в 1968 году. Ставлю бутылку шампанского в качестве утешительного приза за комплекс неполноценности, предложил я. Что это значит? Это значит, что я разделаю вас, как бог черепаху, а в утешении принесу вам бутылку шампанского. Но, как я уже говорил, лучше в парном турнире. У вас есть партнер? Да, у меня есть партнер, ответила она с боевым задором. Когда играем? По мне, так прямо сегодня, после работы, часов в 5. Ну, чтобы вы недолго мучились неизвестностью. Но без предварительной записи мы же, наверное, не попадем на корт. С этим мой друг как-нибудь разберется. У него, кажется, есть кто-то в службе распределения теннисного времени. Где будем играть? На нашем заводском корте в Огерсхайме. Я могу дать вам схему проезда. Попрощавшись с ней, я явился в вычислительный центр и попросил господина Таузендмильха, взяв с него слово, что это останется строго между нами, распечатку актуального расписания тренировок на теннисных кортах. «Вы в 5 часов еще будете здесь?» — спросил я его. Он заканчивал работу в половине пятого, но поскольку был молод, то с готовностью согласился задержаться и дать мне ровно в 5 еще одну распечатку. «Я обязательно доложу директору, господину Фирнеру, о вашей самоотверженной помощи». Он просиял. По дороге главной проходной мне встретился Шмальц. «Ну, как пирог? Понравился?» — осведомился он. «Мне хотелось думать, что его съел таксист. Передайте вашей супруге мою сердечную благодарность. Очень вкусный пирог. Как дела у вашего Рихарда?» «Спасибо, нормально». «Бедный Рихард, тебе никогда не дождаться от отца более высокой оценки. В машине я просмотрел распечатку сегодняшнего расписания тренировок на кортах, хотя знал, что не найду в ней записи о резервировании теннисного времени для фрау Бухендорф или для Мишки. Потом я какое-то время просто сидел и курил. Играть нам, собственно, и не обязательно. Если Мишки в 5 часов приедет, и в нашем распоряжении действительно будет корт, значит, он попался. Но я все же поехал в Херцогенрид, в школу к Бабс, которая была у меня в долгу, чтобы привлечь ее к участию в матче в качестве партнерши. Там как раз началась большая перемена, и я убедился, что Бабс была права. Во всех углах обнимались и целовались парочки. Многие были в наушниках, даже среди тех, что стояли в компании с другими, играли или целовались. Может, им было недостаточно впечатлений, получаемых из внешнего мира? Или эти впечатления, наоборот, были для них невыносимы? Я поймал Бабс в учительской, где она дискутировала с двумя практикантами о Берген-Грюне. Вернер Берген-Грюн, 1892-1964 годы жизни, немецкий писатель, автор исторических романов, поэт и переводчик. «А я считаю, что его надо вернуть в школьную программу», — сказал один. «Великий тиран и суд, политика вне примитивной голой злободневности — это нужно нашей молодежи». Аллюзия на роман Берген-Грюна «Великий тиран и суд», 1935 год. Сегодня в мире опять столько страха, а Берген-Грюн говорит всем своим творчеством: «Не бойтесь», — поддержал другой. «А мне кажется, Бергенгрюн безнадежно устарел, — растерянно возразила Бабс. — Ну, фрау директор! — воскликнули ее оппоненты в унисон. — Да Бёлля, Фриша и Ханки сегодня никому уже нет дела. Как же нам иначе подвести молодежь к теме новейшей истории? — Бог в помощь! — прервал я дискуссию и отозвал Бабс в сторонку. — Извини, пожалуйста, но ты сегодня обязательно должна играть вместе со мной в теннис. Это очень важно. Она обняла меня, сдержанно, сообразно месту и времени. — Надо же! Кого я вижу? Ты ведь обещал съездить со мной весной в Дильсберг. Замок в земле Баден-Вюртемберг. А сам являешься только, когда тебе что-то понадобилось. Я, конечно, рада тебя видеть, но я все равно обиделась. Она действительно смотрела на меня с радостью и в то же время обижена. Бабс, живая и отзывчивая женщина, маленькая, крепкая, с быстрыми движениями. Я знаю немногих 50-летних женщин, которые так небрежно одеваются и так непринужденно себя ведут, сохраняя при этом обаяние своего возраста и не стремясь променять его на неестественную моложавость. У нее плосковатое лицо, глубокая поперечная складка на переносице, полные губы, решительный, иногда даже строгий рот, карие глаза с тяжелыми веками и коротко стриженные седые волосы. Она живет вместе со своими двумя давно выросшими детьми, Рёсхен и Георгом, которым с ней настолько комфортно, что они никак не решатся начать самостоятельную жизнь. «Неужели ты действительно забыла нашу поездку в Эденкобен в День отцов?» Эденкобен — город на юге земли Рейнланд-Пфальц. День отцов — ежегодный праздник в честь отцов, отмечаемый в Германии на 40-й день после Пасхи. «Тогда получается, что это скорее мне надо обижаться на тебя». «О, Боже! Где и когда я должна играть в теннис? Неплохо бы, конечно, узнать, почему. Я заеду за тобой в четверть пятого. Домой. Договорились? А потом отвезешь меня на репетицию». Она поет в хоре «Манхаймер Лидертапель». «С удовольствием. Мы с тобой сегодня играем с 5 до 6 на теннисном корте РХЗ в Огерсхайме. Смешанный парный турнир с одной секретаршей и ее другом, главным подозреваемым в деле, которое я сейчас расследую». «Как интересно», — сказала Бабс. «Иногда мне кажется, что она не принимает мою работу всерьез. Если тебя интересуют подробности, я расскажу тебе все по дороге. А если нет, тоже неплохо. Мне нужно, чтобы ты вела себя естественно и непринужденно». Раздался звонок на урок. «Надо же! Он действительно звучал так же, как и в мои школьные годы. Мы с Бабс вышли в коридор. Ученики устремились в свои классы. Они были не только иначе одеты, чем мы, и носили другие прически, у них были другие лица. Они показались мне какими-то более неприкаянными. Они явно знали больше, чем мы в свое время, но эти знания их не радовали. У них была какая-то вызывающая, грубая и в то же время неуверенная манера двигаться. Воздух вибрировал от их крика и грохота. Мне даже стало не по себе». «Как ты здесь выдерживаешь, Бабс?» Она не поняла. Возможно, не расслышала вопроса. Она вопросительно посмотрела на меня. «Ну, ладно, до скорого». Я поцеловал ее. Несколько учеников засвистели. Наслаждаясь покоем и тишиной в машине, я съездил в универмаг «Хортон», купил шампанское, теннисные носки и две аудиокассеты для своего отчета, который сегодня вечером собирался надиктовать на пленку.